День первый. Блок Б. Большая комната. Мы вшестером уже собирались в этой смахивающей на больничную палату комнате. Как и во втором раунде, попытка Ирохи-сан пригрозить мне ножом была предотвращена Дайей, так что без ножа возле моего горла обошлось. Благодаря этому атмосфера была не очень напряженной, и события развивались примерно в том же ключе, что и во втором раунде. И как и тогда, мы решили познакомиться друг с другом, и предложил это тоже Кадайка Миути. Вслушиваясь в предложение каждого из них, я думал, как подчинить себе этого человека. «Я Ироха Синда. Мое хобби?» Председатель студсовета Ироха-сан. Ее часы оранжевого цвета. Она невероятно талантлива. Если верить ее словам, сверхчеловеком ее делает отменная способность сосредотачиваться на главном. Характер у нее очень прямой, она почти никогда не лжет. Похоже, она несколько неуклюжа в тонких вопросах чувств, как своих, так и окружающих. Возможно, это потому, что она всегда стоит над всеми. Если она соберет волю в кулак, она способна полностью подавить эмоции и даже стать убийцей. Она тепло относится к Юри-сан, но, на мой взгляд, так она просто пытается рационализировать свои эмоции, чтобы справиться с негативом от той любовной истории. Иными словами, в ее взаимоотношениях с Юри-сан спрятана бомба. Думаю, она не предаст меня, если мне удастся заслужить ее доверие. Кроме того, она умеет влиять на атмосферу, так что могла бы стать весьма ценным союзником. Я Юри Янаги. Лучшая ученица класса 3-1. Юри-сан. Бежевые часы. В отличие от Рохи-сан, она очень восприимчива к чувствам других и может воздействовать на то, как они ее воспринимают. Более того, она настолько целеустремленна, что с выгодой пользуется хорошим отношением к себе со стороны других. Поскольку эмоции, которые она показывает открыто, в основном фальшивые, это трудно заметить. Но по сути своей она просто трусиха и, в общем, добрая душа. Она ни за что не опустится до убийства, если это не будет жизненно необходимо. Похоже, Ироха-сан для нее не просто хорошая подруга. Иными словами, их взаимоотношения с Ирохой-сан неустойчивы, и с ее стороны тоже. Важно не столько завоевать ее доверие, сколько успокоить ее, показав все преимущества, которые она получит от сотрудничества с нами. Кадайка Миути, рад познакомиться. Кадайка Миути, первоклассник, зеленые часы. Этот тип способен убить без колебаний. Он даже наслаждается ситуацией, в которой мы оказались. Поскольку он действует исходя из того, что сам считает интересным, а собственная жизнь ему безразлична, его поступки трудно предугадывать. Он привык к насилию, уж не знаю почему. Даже у Марии или Дайи нет против него шансов в драке один на один. Его влечет к Юри-сан, но это совершенно не значит, что он будет деликатничать с ней. Доверять ему бесполезно, так что он меня и не обманет. Он единственный явный враг. Чтобы одолеть его, мне, по-видимому, придется создать такую обстановку, в которой он просто не сможет совершать убийство. Меня зовут Дайя Амина. Его часы черные. Он владелец игры бездельников, но его отношение к битве за трон по-прежнему для меня непонятно. Разумеется, я понятия не имею, как с ним сладить. Я Мария Атанаси, первоклассница. У нее красные часы. Принцесса. Я замялся. Похоже, я был настолько сосредоточен, что рефлекторно расслабился, когда представление Марии закончилось. «Что ты там делаешь, Кадзуки? Пытаешься изобразить идиота?» Мария взглянула на меня из-под приопущенных век. Юри-сан захихикала. «Однако тут, конечно, ничего не поделаешь, но не очень-то мне нравится сидеть и анализировать других, словно пытаясь пройти какую-то игру». Хотя вообще-то они NPC, конечно. Но все равно. Не думаю, что это имеет значение. Хоть они и не помнят предыдущие 3 раунда, хоть их жизнь и смерть здесь никак не сказывается на реальности, все-таки эти NPC точно такие же, как оригиналы. «Твоя очередь», — вдруг заявила мне Мария. «А какая очередь?» «Никакая какая. Твоя очередь представиться. А, ну да. Взгляды остальных, естественно, сосредоточены на мне. Я собираюсь раскрыть рот, но останавливаюсь. Да, я не должен так вот просто взять и представиться. Если я последую за всеми и сделаю вид, что ничего не знаю, позже возникнут вопросы, почему я держал все в секрете, и это вызовет недоверие. С другой стороны, просто выложить им сейчас все, что я знаю, тоже опасно. Если я скажу что-то, чего не должен говорить, меня сочтут подозрительным. Кадзуки, чего молчишь? А, не... Но сейчас лучшая возможность рассказать им об игре бездельников. Это не вызовет таких больших сомнений, поскольку Нойтон еще не объяснил правила. Я должен что-то раскрыть. Проблема в том, как выбрать ту информацию, которую следует сообщить. Собравшись силами, я раскрыл рот. Я Кадзуки Хасина, второклассник. Я одноклассник Дайи и познакомился с Марией еще до ее перевода в нашу школу. Кроме того, я сглотнул слюну и продолжил. Я рыцарь. На их лицах появилось вопросительное выражение. Кадзуки-кун, под рыцарем ты подразумеваешь что-то вроде средневекового рыцаря? Это Ироха-сан спросила. Типа того, да. А, ты меня напугал. Я уж почти решила, что тебя посвятила в рыцарский сан какая-нибудь королева или еще кто-то. Так этот рыцарь, метафора какая-то или... Тут ее перебил Нойтон. Я-я-я, кажется, кто-то тут своевольно разглашает, что не положено. Так что я сейчас расскажу вам о битве за трон.